и дальше оттягивать это счастливое событие, затмевать его беспричинной эхолалией и трескучими рапсодиями, которые обычно всучивают читателям под видом страсти, лиричности и судорог творческого экстаза, то есть кризиса в нашем демиурговском потоке сознания, но которые, говоря по правде, есть не больше и не меньше, чем, если только драгоценный читатель не предложит более удачный термин, «вода», то есть маневры бесславно отступающего джентльмена-писца, который не имеет никаких ценных или ясных мыслей в отношении любого предмета, и чей талант — это не ослиный дар прозелита или сводника, но гораздо более редкое нервическое качество, в интересах которого облака слов конденсируются без всякой на то нужды. Но даже и до законченного бумагоморателя, несмотря на весь его ужас перед чопорностью и хвостовством, доходит громкий крик и настоятельный совет заткнуть дыру красноречия, закрутить все краны, заглохнуть и замолчать. Ренегат повинуется и, страшно нахмурившись, с великой неохотой втаскивает себя за волосы в гиену обычного повествования. Мы и понятия не имели, что искусство долговечно, жизнь коротка. Разумеется, он примчался галопом, он, как и следовало ожидать, принесся засвидетельствовать свое почтение, причем в мрачнейшем расположении духа. А все потому, что родной город снова схватил его за глотку. Его миазмы чуть не свалили Белакву с ног. Желтая болотная лихорадка, которую Дублин приберегает для самых выдающихся из своих сынов, зажала его во влажных медовых ладонях, его душевная температура взлетела, как ракета, горячка скоро разожжет в нем костер. Все прошло более или менее так, как она предсказывала. Из доброты душевной, из сочувствия, которое она вдруг испытала, она спустила на него со своры свои глаза, она дала им карт-бланш, и вот он уже истекает кровью. «Я прочитала твое стихотворение», — сказала она своим мягким, загубленным голосом. «Но у тебя может получиться и лучше. Оно умное, слишком умное, оно меня развлекло, оно доставило мне удовольствие, оно хорошее, но ты со всем этим покончишь». «Слишком умное» вышло досадной неудачей, и она это почувствовала. Она поняла это, как только слова слетели с ее уст. Ей даже не пришлось смотреть на его лицо. С ней это редко случалось, такие ошибки инстинкта, но провалы бывают у каждого. Все-таки тепло укутанные в выверенную фразу и умащенные очарованием ее хрипловатого голоса, два этих слова почти не нанесли вреда ее позициям и вряд ли могли вызвать потрясение у человека, обладающего чувствительностью меньшей, чем ее собеседник, который, как это ему было свойственно всегда, а в эту минуту в особенности, содрогался от сколь-нибудь неосторожного прикосновения, готов был кричать от малейшей царапины. «У меня уже получилось лучше», — сказал он спокойно. Волосковая пружина инстинкта заставила ее промолчать, и это молчание вместе с некой новой чертой в ее облике, молчанием тела, сработало. Это и было то неизбежное осложнение в ходе беседы, о котором она говорила белому медведю накануне, в вестибюле гостиницы, сопроводив слова горестным пожиманием плечами, которое так ей шло, увенчивало ее непревзойденным изяществом. То есть мы имеем в виду, она произвела это пожимание плечами с такой непринужденностью, что наиболее восприимчивые из зачарованных очевидцев только и могли дивиться этому призрачнейшему из всех призрачных порождений подлинной личности — чары, цезура. Лучше ее неподвижность вынудила его поправиться, возможно, не самое верное слово. Когда я говорю, что у меня получилось лучше, я подразумеваю, что достиг более совершенного высказывания, в том смысле, что оно охватывает и проницает стихотворение, которое ты любезно упомянула, но при этом отличается большей умеренностью, меньшей манерностью, большей тривиальностью. Ах, Альба, это ведь такое ценное качество. Оно ближе к шепоту пушкинских литот. Лучше по-другому. Я теперь, а не производная от меня тогдашнего. В этом смысле, а ведь именно такой смысл ты в это вкладывала,